«Зачем еще?» — хмуро спрашивает Злобин. «Да кто его знает? Может, как раз, чтобы я уехал, а кому я здесь мешаю? Не могу понять, честно говоря. Ну, не знаю. С сегодняшними мы еще будем разбираться, но вот, со стрельбой из снайперской винтовки совсем не похоже на попытку запугать. Тем более, Стрелка порешили после этого. Это да, соглашаюсь я, тут не поспоришь. Хотя, если честно, поспорить можно. С такого расстояния, с которого стрелял этот левак, да еще и с серьезной оптикой, я удивляюсь, что он мне мозги не вышиб. Шапку сбить труднее, чем в голову попасть. Так что этот момент тоже не до конца ясен. Но, чтобы не злить Денира, эту мысль я не высказываю. В общем, серьезно подумай. Ладно, поехали по домам. А то у меня первый выходной сегодня за все время. Завтра опять работаю. Так хоть поспать немного. Нужно еще к понедельнику подготовиться. Будут на политбюро представлять, как кандидата на место председателя комитета. Наконец-то, Леонид Юрьевич, улыбаюсь я. Долго это дело тянулось. Ну, теперь новая жизнь начнется. Да погоди ты, еще рано говорить. Вот пройдет заседание, тогда обсудим. Ладно, молчу, киваю я. Мы разъезжаемся. Егор, шепчет Наташка и делает огромные глаза, выбегая в прихожую. Гости пришли уже. Я ловлю ее и чмокаю, не разбирая, куда придется. Перестань, злится она и тянет меня в гостиную. Простите, гости дорогие, церемонно кланяюсь я в пояс. Они смеются. Ну-ка, дай на тебя посмотреть-то, восклицает Галя. 100 лет, 100 зим, воин. Так что ли правильно говорить? Привет, привет, смеюсь я в ответ. Я скучал, между прочим. Вы тут тусили, вели социально раскрепощенную жизнь, а я бегал по степям, скалам и болотам. Ну, так должен же кто-то охранять наш покой. Правда, разводит руками Галина, такова жизнь, одни веселятся, а другие работают. Можно подумать, ты этого не знал, мы все смеемся. Ну, давайте за стол, предлагает Наташка, а то уже все остыло из-за того, что некоторые вместо того, чтобы помогать, неизвестно где шастают. Такова жизнь, повторяю я Галины слова, одни веселятся, а другие работают. Можно подумать, ты этого не знала, что... Смех, веселье, радость встречи. За окном мороз, красный февральский закат, а в квартире тепло, радостно и уютно от дружеских улыбок. Так, громко говорит Галя, у кого-то недавно был день рождения, да. Ну, как недавно, улыбаюсь я, уже прошло некоторое время, так что можно уже и не вспоминать. Здравствуйте, не вспоминать. Юра, давай, вручай подарок. Чурбанов встает и выходит в прихожую. Держи, говорит он и протягивает коробку, обернутую красной бумагой. Ты человек солидный и уважаемый, так что надо и выглядеть солидно. С днем рождения. Интересно, интересно, подыгрываю я. Смотреть можно? Смотри, конечно, смеется Галина. Мы не уйдем, пока ты не посмотришь, так и знай. А, ну значит, пока не буду, шучу я, а то вдруг вы сразу убежите. Ладно, не тяни, я уже знаю, что там. Часы. Честно говоря, мне мой полет, подаренный Платонычем, очень нравится, и менять его я не собирался. Хотя, почему менять? На разные случаи жизни разные часики. Тик-так, тик-так, наверняка, Ролекс. Буду, как рэпер, носить золотой Ролекс и пить кристаль. Надо еще толстую цепь на шею со знаком рубля и бейсболку. Я срываю бумагу и... Нет, на коробке написано Тудор. Ладно, тот же Ролекс, но название поскромнее. А во, восклицаю я. Вот это да, тик-так, тик-так, я же говорила, Галя толкает мужа локтем, он не может не знать такую марку, знаю конечно, знаю и восхищаюсь, я открываю кожаную коробку и достаю солидные и к счастью не золотые часы, не меркнущая классика, на браслете, с аристократически глубоким зеленым цветом циферблата, ну, друзья, все, не забывайте каждые 3 минуты спрашивать у меня, который час, я снимаю свой полет и примеряю обновку. Нужно убрать пару звеньев, говорю я. Я знаю отличного часовщика, замечает Галина. Да, зачем, я и сам смогу, улыбаюсь я. Сейчас поедим и уберу. Смотри, Юра, человек все может сам сделать. Так он солдат, возражает Чурбанов, а я генерал. Замечаешь разницу, то-то и оно. У меня тоже есть подарок, говорит Наталья, но я его подарю потом, после отбивных, ладно, а то действительно все остывает. Мы садимся за стол и налетаем на еду. Я страшно проголодался, так что ем прям-таки по-солдатски. Быстро и с завидным аппетитом. Салат столичный, дрожащий холодец, винегрет, котлета из лосося. Бедная, когда она все это успела наделать. Хорошо хоть буженину, копченую колбасу и красную икру готовить было не нужно. В общем, сидим мы хорошо. Галя с Юрой быстро приходит в еще более веселую кондицию, а мы с Наташкой поддерживаем их разговорами. Когда дело доходит до перерыва, я увлекаю Чурбанова в библиотеку под предлогом того, что нужно подогнать браслет. Сажусь за стол и действительно начинаю заниматься браслетом, а заодно рассказываю о сегодняшнем происшествии. Знаешь, качает он головой, делаясь серьезным, это весьма странно. Кто может на тебя охотиться? Азербайджанцы? Азербайджанцы, вообще-то, мне прислали предложение о мире и сотрудничестве. Но, может, это ход такой? В понедельник снова хочу сходить к вашему Лямину, поинтересоваться, какие там группировки существуют и кто с кем связан, кто на кого зуб точит. Сходи, конечно, только даже если и есть там разногласия, у меня складывается впечатление, что первое и второе покушение совершили разные люди. Ой, Юрий Михайлович, говорю я, надевая часы и любуясь тем, как они сидят. Какая красота! Спасибо огромное! Такие часы на всю жизнь приобретают, да еще и по наследству передают. Да ладно, машет он рукой, а у вас какие? У меня обычные, а ты молодой, кому пижонить, как не молодежи. Официальные лица тоже имеют такую возможность. Министры, например. Ну, так то ж министры, усмехается он. А вы разве не планируете стать министром, Юрий Михайлович? Повисает пауза. Мы молча смотрим друг на друга, пытаясь проникнуть друг другу в головы. Надо с этим вопросом торопиться, а то неизвестно, что будет, когда Леонид Ильич на покой пойдет. На какой покой? Хмурится Чурбанов. Не знаю, пожимаю я плечами. Он все чаще на эту тему разговоры заводит. Разве вы не замечали? Мы снова замолкаем, причем на этот раз мой гость немного мрачнеет. Отлично сели, говорит он, кивая на часы. Красивые. Да, очень красивые. В понедельник будет заседание Политбюро. Я думаю, там определятся кое-какие расклады, и... Мужчины, пойдемте, заглядывает Галя. Вы чего нас бросили? Там уже торт на столе, лимонный. Наталья сама испекла. Ох и повезло же тебе с женой, Егорка. Весь следующий день мы не вылезаем из постели, только изредка выползаем на кухню, чтобы пополнить силы. Спим и занимаемся любовью. А вот вечером едем к Платонычу. К нему приходит Скударнов и Жора Брежнев. Вся мафия оказывается в сборе. Поэтому никаких разговоров о делах мы не ведем. Зато постоянно возникает армейская тема. Скударнов рассказывает много интересных и веселых историй. Я тоже подбрасываю что-то из недавних воспоминаний. Впрочем, не так много, поскольку забываясь, начинаю извлекать из памяти истории, которые совсем никак не могли произойти со мной в этом году. Домой мы возвращаемся в хорошем настроении. К вечеру мороз отступил и повалил снег, так что наш обратный путь пролегает через настоящую зимнюю сказку. Как жалко, что завтра уже понедельник, вздыхает Наташка, приваливаясь ко мне и опуская голову мне на плечо. Ничего, Наташ, подбадриваю ее я, вот выйдем на пенсию, тогда каждый день будет воскресеньем. Я, в отличие от своей жены, понедельник жду с нетерпением. Политбюро должно выстроить на шахматной доске фигуры так, чтобы можно было шагать прямиком в светлое будущее. Мы придем, как говорится, к победе коммунистического труда, или капиталистического, но только с человеческим лицом, чтоб даже шведы обзавидовались. В понедельник я с самого утра еду в главпур. Никаких сообщений от Ишбердеева пока нет, а сам я его не трогаю. Зато трогаю Новицкую и Куренкова. Созваниваюсь с ними по разным поводам, но с обоими разговариваю довольно долго и с обоими договариваюсь встретиться в самое ближайшее время. Ждать я не очень люблю, но за работой время бежит довольно быстро, так что информация о завершении заседания приходит практически неожиданно. Ну что, здравствуй, Егор, приветствует меня Гурка. Вот, только пришел, сразу тебе звоню. Как все прошло, интересуюсь я. Прошло, вздыхает он, все прошло. Пройдет и это. Надеюсь, это был вздох облегчения после качественно выполненной работы. Ну, как сказать, в общем, буду краток, поскольку меня ждет Юрий Владимирович. О, закрутилось что-то? Да, закрутилось. В общем, Андропов представил Злобина, и тот проскочил на ура. Никто ничего против не имел, так что поздравь своего шефа. Теперь приставку и, о, можно забыть. Отлично, реагирую я. Да, наверное. А вот вторая часть прошла немного не так, как мы с тобой планировали. Голос Гурка звучит несколько отрешенно. Как не так, задаю я самый дурацкий вопрос из всех возможных. Гурка хмыкает. Так, что Кириленко оставили на месте и, соответственно, твой Медведев остался заведующим отделом науки. Это дело, конечно, поправимое, но время оказалось потерянным. Согласен, отвечаю я. Ну, а вы, как с вами-то? Подожди, я тебе рассказываю все по порядку. У нас появился новый секретарь по сельскому хозяйству. И кто? Удивляюсь я. Медунов. Медунов. Добился человек своего, это прекрасно. Но что-то у меня не сходится ответ к задачке. А куда Горбачева двинули в таком случае? Неужели даже предположений нет? Усмехается Гурка. Есть, конечно, но очень смелое предположение и я, честно говоря. Его что, погнали из секретарей? Кого? Горбачева. Поражается мой собеседник смелости моей мысли. Ну, нет, Егор, Горбачев теперь секретарь по идеологии вместо безвременно почившего Михаила Андреевича Суслова. Вы, шутите, восклицаю я, прикалываетесь надо мной, я не знаю, что это значит, но точно никаких шуток. То есть, да, подтверждает он, Горбачев обошел на повороте моего шефа. Значит и вы, и Юрий Владимирович остались на своих местах, да, верно. И как это стало возможным, удивляюсь я, пытаясь срочно понять, как это можно исправить. Я думаю, мне еще нужно проверить, но сейчас я полагаю, что именно Злобин провел корректировку наших недавних предложений. С Устиновым совершенно точно он поработал. Ну, и Горбачев тоже пахал, не покладая рук. И вот результат, охренеть. Простите за бедность речи, но ситуация не слишком приятная. Согласен, не слишком, снова вздыхает мой собеседник. Ладно, подробности и последние сплетни мы с тобой обсудим потом, попозже, а сейчас пошел я. Ждет меня мой начальник с объяснениями, как такая ахинея могла случиться. Так что не сносить мне головушки, судя по всему. Ты пока ничего не предпринимай, пожалуйста. Надо сначала разобраться. Хотя, мне и так ясно, что за этим всем стоит Злобин. Мы прощаемся и я некоторое время перевариваю все только что услышанное, а потом снимаю трубку и набираю Злобина. Алло, небрежно отвечает он. Сразу видно, не какой-нибудь ИО, а полновластный начальник. Леонид Юрьевич, здравствуйте, радостно приветствую его я. А, Егор, ну, привет. Знаешь уже, знаю, поэтому и звоню. Поздравляю, теперь заживем. Да, посмотрим, не менее радостно отвечает он. Поздравляю с назначением. Думаю, при личной встрече смогу поздравить еще раз и именно так, как того заслуживает момент. Хорошо, соглашается он. Но сейчас мне нужно задать вопрос. Давай, чуть напрягается Денира. Зачем и для какой цели вы Горбача в секретари по идеологии продвинули? Можете ответить? Да тут все просто. Конечно, могу. 15. Все не так, как надо. Может, конечно. Теперь Денира очень многое может. Надо сказать, операцию он провел идеально. Никто даже и пикнуть не успел. И никто ничего не ожидал. По крайней мере, Андропов уже готовился взойти на предпоследнюю ступеньку номенклатурной пирамиды, а тут такой облом. Мда. И, что самое любопытное, автор и режиссер всех этих перестановок Марк Борисович Гурка тоже, похоже, ни сном, ни духом. Можно было бы предположить, что он вступил в заговор со Злобиным, тем более, что всегда считался его союзником. Но какой в этом всем смысл лично для Гурка? Я понимаю, если бы его передвинули на освободившееся место Горбача, но туда неожиданно взошел Медунов, а на его место в Краснодаре, должно быть, теперь впрыгнет горбачевский агент Разумовский, или Воротников, и кто ему помог в политбюро, Громыко, а, может, сам Ильич, негативит он Андропова или нет, интересное кино получается, но смотреть-то каждый может, а вот поучаствовать, это другое. Сценарист из меня пока что начинающий, как можно понять, есть люди поопытнее и повесомее. Тот же Де Ниро, который сидит якобы без аппаратной поддержки, переиграл меня вчистую. Вот же хитрожопый дядя. Все боялся лишнее движение сделать, чтобы Андропов его не вышвырнул. А сам взял и практически вышвырнул Андропова. Есть соображение, повторяет Злобин. Но это, конечно, лучше бы при личной встрече обсуждать. Понял вас, Леонид Юрьевич. Подскочу, он замолкает, вероятно, соображает, когда сможет меня принять, и, главное, захочет ли. Ну, у меня сейчас такой напряг будет, сам понимаешь, если постараешься сейчас подскочить, вот прямо в течение минут 15, тогда минут 15 у нас с тобой будет. Уже бегу, и я действительно бегу. Еще как бегу, только шуба заворачивается. Чай, кофе не предлагаю, говорит Денира. Времени на чаепитие пока нет, к сожалению. Ты уж извини. Да что вы, Леонид Юрьевич, ничего не нужно. Хорошо, садись. Давай, говори, слушаю тебя. Ну, собственно, я хотел поинтересоваться вашим видением ситуации. Узнать, почему вы Горбачеву зеленый свет зажгли. А ты, значит, уверен, что это я ему дорогу дал? И как же, по-твоему? А это тоже интересный вопрос, улыбаюсь я. Очень и очень интересный. Денира тоже улыбается. Он буквально лучится и светится от радости, от того, какой он крутой, и от того, что всех обвел вокруг пальца. Прокрутил комбинацию и, пожалуйста, не зря, ох, не зря его на КГБ ставит, больших способностей человек. Он сейчас таких дел наделает, что через пару лет мы вообще страну не узнаем. В общем, по интенсивности свечения глаз и по улыбке видно, что его ЧСВ на всех этих делах получила обильную подпитку. Ладно, тебе, как человеку близкому и пользующемуся моим безграничным доверием, скажу, если бы действительно пользовался безграничным доверием, то знал бы об операции задолго до ее реализации. Впрочем, я его в свои шашни с Гурко тоже не посвящал, а вот Гурко мог, кстати, мог. Все опирается исключительно на здравый смысл, нравоучительно заявляет новый председатель КГБ. Ты же разумный человек, Егор, правда? Ну, вот и смотри сам. Андропову осталось 2 года. Что он успеет? Человек больной и физически слабый. Чем дальше, тем больше времени на свое здоровье будет тратить. Я не фантазирую, это же факт. Ты сам его и обнародовал. Даже если он сможет, основываясь на твоих советах, протянуть еще годик, ну, даже пусть 2, что от этого изменится? Ровным счетом ничего. Полумеры, болезненный дурман и бесконечное повторение старых марксистских заклинаний. Так, так, он прерывается и внимательно смотрит, будто ждет ответа с моей стороны. Но я ничего не говорю, тоже жду, когда он закончит мысль. Ну, а раз так, снова включается он, зачем мы будем тянуть кота за одно место, называемое хвостом? Прав я или нет, не отвечай, знаю, что прав. Это первая причина, основополагающая, но не единственная. Есть и другие. Можно узнать? Да, у меня секретов нет. Слушайте, мальчишки, декламирует Денира и смеется. Вторая причина – это сам Горбачев. Он молодой, энергичный и полный веры в себя. Он не сомневается, что как только окажется у руля, сразу изменит жизнь страны к лучшему. Ага, к лучшему, к самому прекрасному. Ну и, наконец, в последние 3 месяца мы очень тесно с ним общались. Во-первых, по зерну. А, во-вторых, и чисто по-человечески. У нас даже что-то типа приятельских отношений получилось. Вот такие дела. Ну, и касательно вопроса как, просто поговорил с кем мог. Он тоже поговорил со своими союзниками. Все просто. Ну, да, все просто, а подробностей, при всем безграничном доверии ко мне, судя по всему, не будет. И потом, Егор, положа руку на сердце, я ведь тебе несколько раз говорил, что меня интересует быстрый результат. Вся эта андроповская возня ни туда и ни сюда меня не устраивает. Так что, я думаю, вскоре начнется настоящее ускорение и перестройка. Так что можешь сказать Медведеву, если он претендует на какие-то руководящие позиции, должен переделать свой план из столетнего в сиюминутный. Нам раскачиваться некогда. Некогда, Леонид Юрьевич. Только вот как быть с нежелательными побочными эффектами, вызванными личными качествами Горби и поспешностью его решений, а мы это подкорректируем. У тебя же есть понимание будущего, вот ты и подкорректируешь. Ясно тебе? Еще как ясно. Мне предельно ясно то, что в вопросах ближайшего будущего Денира больше не считает обязательным советоваться со мной. Черта пройдена. Вот так, Егор, кивает он и, подняв руку, смотрит на часы. Давай мы с тобой поговорим об этом как-нибудь в другой раз, потому что мне сейчас нужно проводить совещание. И вот еще что, Скачкова я в замы беру. Человек он надежный, безотказный и принципиальный. Это хорошо, но будем работать над тем, чтобы переход этот был вместе со всей структурой факела. И тебе под крышей КГБ будет легче работать. Ну все, теперь беги. Я встаю. Да, кстати, добавляет Злобин, по командировке для твоего белоконя. Все нормально, я команду дал, так что скоро приедет. Единственное, я решил все же ограничиться 2 неделями. Нехорошо боевого командира надолго от дел отрывать. Ну, все, Теперь беги. Дают, бери, бьют, беги. После Денира я бегу к Гурка. Вставки, разброты, шатания. Сходу заявляет он. Шеф злой, на тебя тоже, между прочим. На меня-то за что? Удивляюсь я. Точно не знаю, но у тебя сейчас будет шанс все выяснить самостоятельно. Иди к нему, он ждет. Ждет и мечет громы. Да, кивает Гурка. И громы, и молнии. Но если ты не явишься как можно скорее, будет только хуже. Понятно, вздыхаю я. Явлюсь, конечно же, как не явиться. Пошел, в общем, давай, разрешите, Юрий Владимирович. Он молча кивает, губы поджаты, брови насуплены, в глазах лед. Прям портрет на первую полосу правды. Доволен, спрашивает он, подождав, пока я усядусь на стул. Нет, спокойно отвечаю я, чем мне быть довольным? Как я отношусь к стилю руководства Михаила Сергеевича, вы знаете. Знаю, поднимает он брови, а как я могу знать? Признаю, я это от тебя слышал, да, но соответствуют ли твои слова действительности, я понятия не имею. Вполне возможно, все, что ты говорил, это хладнокровно спланированная операция Злобина. Не такой уж он и простачок, как мы теперь видим. Ну, Юрий Владимирович, это мне впору удивляться, не вам. То есть, произносит он грозно, вы-то его точно простаком не считали, раз поставили вместо себя. Другое дело, вы считали его лояльным, а он вон какую прыть проявил. И как я могу тебе верить после всего, что произошло? Я совершенно не исключаю, что его комбинация включала твой последний разговор с Брежневым. Кто знает, что ты ему наговорил? В чем-то вы, может, и правы, задумчиво отвечаю я. В чем-то, интересно. И в чем же? Брежнев на меня злится, что я лезу не в свои дела. Он думает, что я к нему втерся в доверие, чтобы оказывать влияние. Андропов хмыкает, насмешил. Можно подумать, он ошибается. Ошибается, конечно, хотя, можно события и так представить, как вы только что сказали, и опровергнуть это будет крайне тяжело. Но не суть, смотрите, какое дело. Ко мне он в последнее время относится настороженно, но мои предсказания, данные перед ссылкой, сбылись. В частности, кончина Суслова. Так, Андропов не отвечает, слушает молча. Так, отвечаю я сам себе. Он возвращает меня к себе, и я ему начинаю петь, какой хороший кандидат в преемники Юрий Владимирович Андропов. Мне неизвестно, что именно ты ему пел, качает головой он. Ну, допустите, что все именно так, как я говорю. Продолжай. Вот, я говорю Брежневу, что, мол, оставляйте все не на Романова, Гришина и, тем более, Щербицкого, а только на Андропова. При этом, он пока не принял окончательного решения о выходе в отставку. Правильно, допустим, хорошо, а тут происходит напророченная мной кончина Суслова. Прямо 25 числа, в день моего рождения, 23-го, поправляет меня Андропов. Да, соглашаюсь я и замолкаю, будто громом пораженный. Точно, как я мог забыть, это же случилось прямо в день моего рождения. Михаил Андреевич съел таблетку и рухнул бездыханный. Таблетка ему не помогла, или, наоборот, помогла. Это как посмотреть. Была ведь версия, что Андропов подменил лекарство, не сам, но его агенты. А теперь-то он 23-го помер, а не 25-го. Почему так случилось? Не могло это произойти из-за того, что я не назвал точную дату смерти Суслова, а просто сказал, что он умрет в конце января. И тогда, не полагаясь на исторические процессы и опасаясь, что из-за определенных изменений, которые уже произошли, Суслов может проскочить роковую дату, Андропов взял и подложил ему отравленную таблетку. Могло быть такое, а вот хрен его знает, товарищ майор, в нашем деле все что угодно могло быть. Ну, чего ты замолчал, одергивает меня он. Так вот, Брежнев мог подумать, что я вступил с вами в преступный сговор, с целью продвинуть именно вас в его преемники. То есть, что по факту произошло? Я сказал, что Суслов умрет. Он разозлился и отправил меня с глаз. А вы Михаил Андреевичу обеспечили своевременную кончину. И тут я возвращаюсь и говорю, мол, я же говорил, а вы не верили. Теперь будете меня слушать. Даю установку, надо ставить Андропова. Он единственная надежда нации. Я внимательно слежу за Юрием Владимировичем, но на его лице не дергается ни один мускул. Я про это уже думал, говорит он. И если это действительно так, то наше положение незавидное. И твое, и мое. Я ладно, могу, в конце концов, и на пенсию пойти. Мой век недолог. А вот каково тебе следить, как мир в очередной раз сползает в катастрофу. Только еще быстрее, чем раньше. а я думаю, что он не уверен в нашем с вами сговоре, поэтому допустил Горбача на высокую позицию только в порядке противовеса, и по результатам поездки в Ташкент, а это уже через полтора месяца, а также по результатам некоторых международных и всесоюзных соревнований будет приниматься окончательное решение в отношении меня, и всего остального тоже. Так что я думаю, в апреле вы станете генсеком. То есть, ты предлагаешь полтора месяца просто ждать? Как бы да, но и нет, пожимаю я плечами. Поработаем с накоплением информации. Посмотрим, что можно сделать. А каковы мотивы Злобина? Спрашивает Андропов. Что он хочет? Все и сразу, вероятно. Пожимаю я плечами, зная с моих слов, как работает Горби, он его продвигает. Возможно, хочет ручного генсека, чтобы быть серым кардиналом. А может, чего другого, не знаю, Юрий Владимирович. Понаблюдаем. Я-то знаю, чего он хочет, но откровенничать не собираюсь. Юрий Владимирович, у меня есть просьба. Какая? Недовольно спрашивает он. Помощь ваша нужна. Вы же с Алиевым в неплохих отношениях. Почему спрашиваешь? Да, не пускает он факел в республику, не дает развернуться. Вы бы не могли с ним поговорить, ведь это же и в его интересах тоже. Сможет отчитаться, а потом, реальная же польза. Преступность снизится. За счет чего? Уважают нас воры и боятся. Он качает головой. Знает же, что за операциями в Тбилиси и Питере стоит факел. Но знать это одно, а обсуждать с виновником этого безобразия совсем другое. Хорошо, кивает он. Поговорю. От Андроповой я иду к Большаку. Он выходит из здания министерства и садится ко мне в машину. Мы постоянно проверяем тачки на наличие жучков, но перед разговором я на всякий случай врубаю глушилку. Врубаю и рассказываю Платонычу все последние новости. Не сомневаюсь, говорит он, что Андропов уже ведет усиленное наблюдение за Злобиным, и не просто наблюдение, а кропотливую работу. Да, соглашаюсь я, несомненно ведет, хотя возможностей в этом плане у него поубавилось. Теперь его людям приходится копать на своего начальника, а это требует определенной смелости. Он мог бы обратиться к нашей организации, которая ни под кем по сути не находится, но подобного рода специалистов у нас нет. А вот, стоит задуматься, чтобы обзавестись, кивает Большак. Возможно, пожимаю я плечами, возможно. Слушай, я вот думаю, что сейчас надо от Злобина держаться подальше, поскольку Андропов будет на него активно рыть компромат. У него наверняка кое-что уже и раньше было, а теперь, дядя Юра, ты совершенно прав, он все силы на это бросит. Не думаю, что Андропов будет его немедленно валить, но всем, кто окажется рядом, может прилететь за компанию. Ну, хмурится Большак, по зерну, Злобин все делает практически единолично. Сам и с Горбачевым встречается, и с Евой, а по остальным делам, тоже активизировался в последнее время, запрашивает полные отчеты по всем контрактам и сверяет с отчетами ХАСа. Думаю, он и от Евы отчеты требует, так что все он знает и за всем следит. Вот только, если его брать придут, хотелось бы, чтобы эти отчеты не были найдены и приобщены к делу о том, как он родину разворовывает. Это для него в каком-то смысле страховка от нас. Вздумай мы его убрать, наверняка все расклады с нашими именами и ролями окажутся у кого надо. Сука, как он все подгреб аккуратненько. Пай мальчик с вечной улыбочкой Де Ниро. А с кем из Бонсон в альянс вступил? Гурка разбирается уже. Он-то обделался конкретно. Прошляпил вражью операцию. Думаю, Андропович ему такой пистон вогнал, что тот еще долго будет находиться в режиме «спасибо, я пешком постою». Шутишь все, хмыкает Большак. Ну, а чего нам делать? Главное, скучать не приходится, правда? Ты смотри сейчас со Злобиным поаккуратнее, чтобы он не захотел тебя прикнакнуть. Ага, все эти покушения ему на руку. Кстати, он мне уже предлагал залечь на дно в Геленджике. Может, действительно послушать его? Кивает мне Большак, переждать все эти бури. Да ну, какой Геленджик, дядя Юра. А прикнакнуть меня он не может, поскольку все заморские юридические лица записаны на мое настоящее имя. Он, конечно, может любые доки выправить, но зачем рисковать? Рисковать ему незачем. Да и куда спешить, честное слово. Ладно, поеду я к его доверенному лицу. Это к кому? Спрашивает Платоныч. К Ишбердееву. Попытаю, как там дела с моими убивцами. С ним тоже осторожней, лишнего не говори. Наверняка, все льет шефу. Наверняка, соглашаюсь я. Наверняка. Ишбердеев особой радости при моем появлении не испытывает. Уныло кивает и утыкается глазами в бумаги. Максим Булатович, что там эти ниндзи субботние? Ничего нового, скучным голосом отвечает он. Все та же история, которую один из них сразу рассказал. То есть вы ни на миллиметр не продвинулись, хотите сказать, работаем, делаем все, что необходимо. Когда появится новая информация, я вам сообщу. А про левака, там что-то движется, все точно так же, отвечает Ишбердиев. Как что-то прояснится, я дам знать. Понятно, киваю я. Ну поехали тогда. Куда это? Удивляется он. Как куда? В Лефортово. Мы договаривались сегодня туда поехать, к Кухарчуку. У меня к нему имеются очень серьезные вопросы. Мы ни о чем не договаривались, артачится он. Верно, соглашаюсь я, договоренностью это назвать довольно трудно. Вы мне просто пообещали, а я принял ваше обещание. Ничего я не обещал, повышает он голос. Обещали, не отступаю я, и мне, и Злобину. Позвоните и уточните. Злобин прекрасно это запомнил, и я запомнил. Ишбердиев, недолго думая, действительно снимает трубку и набирает номер. Вероятно, номер председателя. Впрочем, попытка оказывается безрезультатной. Он еще несколько раз пытается дозвониться, а потом с нескрываемой досадой опускает трубку на рычаг. Хорошо, соглашается он. Едем. Но на разговор у вас будет не более получаса, даже минут 20. Ну, что же, киваю я. Мне, думаю, для начала будет достаточно. Мы выходим, садимся ко мне в машину и выезжаем. Ишбердиев молчит, да и я тоже молчу. На самом деле, в изменившихся обстоятельствах поваренка можно попытаться использовать. У него большой опыт по сбору и хранению компромата. Наверняка, он что-то знает и про Злобина. А что ему можно пообещать? Интересно, ему вышка светит или нет? Если да, можно попробовать его из-под расстрела вывести. Если не светит, скостить срок. Или, Максим Булатович, поворачиваюсь я к Ишбердиеву. Вы на какой приговор по Кухарчуку рассчитываете? Ни на какой, хмуро отвечает он. Следствие еще ведется. И пока неизвестно, сколько всего добавится и убавится. Ну, а если представить на текущий момент, что бы ему грозило по вашему мнению, если бы суд был по тем фактам, которые известны на сегодняшний день? Я не суд, отвечает он, и не гадалка, чтобы выдавать нелепые предположения и сотрясать воздух. Вот же сучонок, козел, но вы же знакомы с делом. Начинаю злиться я. Что вы голову морочите? Вы что, не знаете, за что хотите его судить? Вы вообще работаете с подозреваемым или нет? Он отворачивается и не отвечает. Вот мудак. Ладно, сука, я до тебя доберусь со временем. Взбесил прямо. Я выдыхаю и тоже отворачиваюсь к окну. Подъезжаем к Лефортово. Всплывают воспоминания. В прошлый раз я, кстати, оказался здесь из-за поваренка. А теперь вот я посещаю его, а он сидит в камере. Превратности судьбы. В машине у меня лежит бумажный пакет с апельсинами. Парни смотались и купили по моему поручению. Для начала побуду хорошим полицейским. Выражу сочувствие его горемычной судьбе. Попробую разговорить, а там посмотрим. Мы проходим по мягким коврам, устилающим длинные казенные коридоры. Воздух спертый, холодно и душно. Душа мечется, неуютно ей. Еще бы, в таких местах уютно бывает только определенному типу людей, и неважно, заключенные они или стражники. Коридоры, решетки, звон ключей, холодные взгляды, безучастные голоса. «Вот сюда», — говорит конвоир и открывает дверь. «Комната для допросов». Я захожу и осматриваюсь. Убогое помещение, серые крашеные масляной краской стены, стул, стул, стул, тоска и безнадега. Ишбердиев заходит следом за мной. «Куда?» — хмурюсь я. «На выход. Вы присутствовать не будете». «Это с какой такой радости?» — возмущается он. «С такой радости?» — чеканю я слова, что я так сказал. «Недовольство Злобину выскажите». «Ясно», в глазах его вспыхивает злой огонек, но по какой-то причине он решает не обострять и выходит вслед за сержантом, приведшим нас сюда. Размечтался, что будет уши греть. Хрен ему. Я сажусь за стол и достаю из пакета один апельсин. Оранжевый, большой, толстокоры. Перебрасываю несколько раз из руки в руку. Прохладный, шершавый. Подношу его к носу и вдыхаю запах. Так пахнет жизнь. А здесь, в этой крепости, запахи совсем другие. Здесь стоит запах смерти, медленный и неотвратимый. Дверь открывается. Сердце ёкает. Сейчас мне придется хорошенько постараться, чтобы извлечь из этой встречи. Проходим. Как щелчок кнута раздается голос конвоира. К столу. Кухарчук, к столу, я сказал. Тот безропотно подчиняется, не поднимая глаз, подходит к столу и опускается на стул. «Мать твою за ногу! Да как так-то? Да, что же это такое?» Я вскакиваю из-за стола и подбегаю к уже закрытой двери. Подбегаю и начинаю изо всех сил колотить по толстому холодному металлу. Дверь гудит под моими ударами, как большой неповоротливый колокол, посылая тревожные гулкие волны по всему Лефортовскому замку. «Сержант!» — кричу я. «Ко мне! Мы закончили!» 16. В форте ли судьбы? Мы закончили. Или только начали? Не знаю. Ты кто такой? Спрашиваю я у худого немолодого человека с потухшим взором. Он ничего не говорит. Ты меня слышишь? Подхожу я к нему. Кто ты? Кухарчук, Петр Николаевич. Очень тихо отвечает он. Понятно. Пожимаю я плечами и кладу перед ним апельсин. Держи. Спасибо, гражданин начальник, отзывается он, не поднимая головы. Как ты здесь оказался? Мне можешь сказать, я попробую тебя вытащить. Кухарчук, Петр Николаевич, повторяет он и, секунду помолчав, добавляет. Спасибо, гражданин начальник, ты в одиночке сидишь? Спрашиваю я. Да, гражданин начальник, забирай все апельсины, сейчас придет конвойный. Единственный шанс для тебя, если ты мне скажешь сейчас свое настоящее имя. Кухарчук, Петр Николаевич, шепчет он, и из глаза падает крупная слеза. «Спасибо, гражданин начальник». Дверь открывается и входит тот же конвойный, что привел сюда этого бедолагу. «Погоди еще, 5 минут», киваю я и тот, состроив недовольную рожу, выходит. Но расколоть этого чувака мне не удается. Понурый, с воспаленными глазами и обветренными губами, он практически не реагирует ни на меня, ни на апельсины, вообще ни на что. «Максим Булатович, обращаюсь я к Ишбердееву, когда мы возвращаемся на Лубянку, а вы с Кухарчуком были знакомы, когда он еще работал?» «Нет», – неохотно отвечает он, – «меня недавно из Молдавии перевели». «Из Молдавии», – повторяю я задумчиво. «Виктор, набери, пожалуйста, Злобина». Витя набирает и передает мне трубку. «Алло», – раздается голос Злобина. «Леонид Юрьевич, Брагин беспокоит. Я занят сейчас». «Ясно. Мы с Ишбердеевым возвращаемся из Лефортово, и скажу вам только 3 слова. Поваренка там нет». Повисает пауза. «Ты в шарады со мной решил играть?» — сердито восклицает Денира. «Под именем Кухарчука там содержат другого человека. Ты чё дуру гонишь?» — уже рычит Злобин. «Какого другого человека? Ты совсем заигрался уже?» «Не знаю какого», — он утверждает, — «что он и есть Кухарчук Петр Николаевич. Возможно, ваш Ишбердеев что-нибудь знает, но информацией со мной он не делится. Поэтому я вам докладываю о выявленной проблеме. А ты как там оказался? Что за детский сад?» «Я там оказался, потому что вы приказали своему подчиненному меня туда отвезти. Он отвел, хоть и сопротивлялся, не хотел. А на месте выяснилось, что в камере у вас совсем другой человек содержится». «Где Ишбердеев?» «Вот рядом сидит. Дай-ка его». Я протягиваю трубку. «Слушаю», — говорит он, поднося ее к уху. «Я не знаю, что он несет, понятия не имею». «Конечно, Кухарчук, а кому там еще быть? Нелепая фантазия». «Понял вас». «Да, так точно, есть». Он отдает трубку и снова отворачивается к окну. «Леонид Юрьевич, я проверю сегодня», — зло бросает он. «Вот мне делать нихер, как по камерам бегать, задержанных инспектировать. Ну, смотри, если это твои хохмы, я тебе хорошенько всыплю». Он отключается. «Да, если после визита в Лефортово он тоже скажет, что это кухарь. Охренеть, охренеть. Максим Булатович, а вы в личное дело Кухарчука заглядывали?» — спокойно, без наезда, спрашиваю я. «По-моему», — сухо отвечает он, — «вы еще слишком молоды и звание имеете слишком низкое, чтобы разговаривать со мной таким тоном. Как же он меня бесит. А вы, к сожалению, имеете слишком низкую квалификацию, чтобы занимать свое место. Это мое частное мнение». Он выходит, хорошенько саданув дверкой, и идет в свои сумрачные чертоги. Я, конечно, зря сорвался, тем более, что о реальной его квалификации не имею ни малейшего представления, но то, что человек он не слишком приятный, для меня очевидно. «Парни», — говорю я, — «а поехали в пельменную, поедим». «О», — оживляется Алик, — «должны же хоть какие-то приятные моменты в жизни присутствовать. Поехали». «Точно, в пельменной, той самой, где мы раньше встречались со Злобиным, мы набираем по 2, а кто и по 3 порции. Уксус, горчица, сметана, перец, соль». Снова оказываюсь в атмосфере солдатской столовой и боевого братства. Плотные упругие колбаски в шкурках из тонкого серого теста, как колдовские гоголевские галушки, залетают в рот почти что сами. Мы улыбаемся, шутим, подкалываем друг друга и пьянеем от неожиданной чрезмерной сытости. А потом лениво выходим на улицу и, хотя парни проявляют дисциплину и относятся к своему делу внимательно, нас сейчас можно брать голыми руками. Мы сытые, добрые и неагрессивные. Как только я захожу в свой офис, раздается телефонный звонок. «Брагин», отвечаю я, поднося трубку к уху и выслушиваю в ответ длинную, изощренную и убийственно недобрую тираду. Это Злобин изрыгает все известные ему матерные слова, комбинируя их в затейливые сочетания и переплетения. «Я так понимаю», вставляю я, когда он на мгновение стихает, «вы в Лефортово побывали». В трубке снова раздается мат-перемат. «Да, наконец», переходит на человеческий язык Де Ниро. «Побывал. Я слышу, что впечатления от посещения у вас весьма яркие. Ярче не бывает. Не выяснили, кто такой этот зиц-председатель фунт? Нет еще. Я создал специальную группу во главе с Ишбердеевым, будут искать поваренка, ну и с остальными моментами разбираться». «Ох, что такое?» – спрашивает он. «Вам виднее, конечно, но ваш Ишбердеев хрен знает сколько времени потратил на работу по Кухарчуку и даже не знал, что это не он. Думаете, ему можно доверять? Можно, еще как можно. Мировой мужик, между прочим. Ты мнение о нем, похоже, не самое лучшее сложил. И зря, повторяю тебе, он человек ответственный, грамотный и дотошный. А то, что он прошляпил поваренка так в личном деле, у него вклеена фотография того, кто в камере сидит. Так у вас там преступные группы орудуют, говорю я. Кто-то же это сделал для кухаря, то-то и оно. Будем разбираться. А тебе благодарность. Ты будто шестой точкой почувствовал. Ведите меня и точка. Чуйка, Леонид Юрьевич. Чуйка. О том, что я видел Кухарчука выходящим из лифта в штаб-квартире КГБ, под самым носом у Злобина, я решаю не говорить. Есть какое-то смутное чувство, будто не надо этого делать. Я же говорю, чуйка. Проходит пара дней, в течение которых ничего особенного не происходит. Никто на меня не нападает, не стреляет и не режет. Я успеваю встретиться и пообедать с Куренковым и с Ириной Новицкой. А еще снова навещаю Лямина в главном управлении уголовного розыска и прошу его разыскать дело об убийстве Ксении или Оксаны Белоконь. Бля, ну ты даже не знаешь имени жертвы, не говоря уже когда и где это произошло. Я тебе что, внеземной разум, что ли? Я, Олег Дмитриевич, говорю я, вытаскивая из портфеля 4 бутылки коньяка, буду вам очень благодарен, даже если вы ничего не найдете. А если найдете, то благодарен буду вдвойне и даже втройне. Ты хочешь, чтобы мы впали в алкогольное безумие, что ли? Вон туда убери, чтобы тут не стояли. Я убираю бутылки на пол за сейф. Фамилия не самая распространенная, замечаю я. Может, удастся что-то раскопать. Ну, а если нет? На нет, как известно, и суда нет. Хотя очень хочется это дело найти. Вообще, если не получится найти, я могу попробовать разузнать подробности, имена и даты у майора, когда он приедет, но желательно не бередить его раны и выяснить все до его приезда. На третий день после обнаружения пропажи поваренка прилетает Белоконь. Прилетает один, без библиотекарши. Ну, ладно, его дело, в конце-то концов, товарищ майор, окликаю его я из толпы встречающих. О, рядовой Брагин, улыбается он, что само по себе уже можно назвать знаменательным событием. А ты чего в штатском, обалдел что ли? А если патруль? Патруль, смеюсь я, да он ко мне близко подойти не сможет, да и мысли такой у него не возникнет, мне кажется. Ну, а если все-таки докопается с какого-нибудь перепугу, у меня есть ксива очень серьезная, с красными корочками. Так что все у меня схвачено, Василий Тарасович, комар носа не подточит. Ну что, идем, багажа нет у вас, только ручная кладь, только ручная, подтверждает он. Мы идем к машине. Ничего себе, удивляется начальник заставы. Это что за люди? Тебя охраняют, как короля, или как главаря мафии. Да, приходится соблюдать меры безопасности. Это не всегда так. Просто тут были кое-какие неприятные моментики, так что бдим. Потом вам расскажу. Вообще, понимаю, кивает он. Видел, как ты умеешь находить приключения на пятую точку. Вот, смеюсь я. Приятно поговорить с понимающим человеком. Ну что, поедем в гостиницу, а потом завтракать, идет. Устали в дороге? Нет, не устал. Наоборот, отдохнул. Спал всю дорогу. Ну и отлично. Мы едем в Москву, берем номер, а потом отправляемся в главпур. Потерпите, ресторан закрыт еще, у нас здесь утро. Да, вижу, что утро. Потерплю, я не голодный. В самолете хорошо кормили. Хорошо, потом все компенсирую. Тогда поехали. Поехали, соглашается он. Только ты мне сначала объясни, что все это вообще-то значит. Что это за командировка? Нет, я понимаю, что ты сам ее организовал, но для чего? Чтобы показать Москву или для чего-то другого? Для другого. Сейчас приедем и я все покажу и расскажу. А сейчас пока вы рассказывайте. Чего тебе рассказывать? Здрасте. Рассказывайте, как застава, как старшина, как Козловские, как пацаны и даже, как там Гуревич живет. И про Татьяну Александровну не забудьте рассказать. Давайте, про всех отчет делайте. Он крякает и чуть дергает головой. Отчет тебе. Ну держи. Все шлют тебе приветы. Как узнали, что я иду? Опять служба по боку и один Брагин на уме. Никакой ответственности за выполнение боевой задачи. Алекс и Витя смеются. Вот, товарищ майор, знакомьтесь, пожалуйста, с Виктором и Олегом. Оба с ранениями после Афгана, списаны подчистую. А они герои, между прочим. Знаете, сколько духов положили. Да ладно тебе, Егор, чуть поеживается Витек. Какие мы герои, там все такие. А у Василия Тарасовича, говорю я, между прочим, тоже две красных звезды имеются, как и у вас. Он правда не распространяется, где и за что получил. Но вон планки-то на груди, сами посмотрите. Вскоре мы приезжаем в главпур и проходим сразу в кабинет к Скачкову. Виталий Тимурович, доброе утро, приветствую его я. О, приехали уже, давайте, заходите. Товарищ полковник, майор Белоконь прибыл для выполнения задания по командировке. Проходите, проходите и давайте без чинов. Машет рукой Скачков. Они жмут руки, как старые знакомые. Так, вы же без завтрака, утверждает Тимурыч. Давайте, чайку с дорожки, заодно и поговорим. Начинает шуметь электросамовар, установленный на столе в сторонке, за шкафом. Появляются батон, колбаса и пряники. А еще бутылочка коньяка и стопочки. О, знакомый коньяк, усмехается Белоконь. Знаете, товарищи, если такое дело у вас каждый день, то я уже согласен на все предложения. Шучу. Шутка. В каждой шутке есть доля шутки. Подмигиваю я и разливаю по наперсткам коньяк для господ офицеров. Они выпивают. Так, что тут у нас происходит? Раздается вдруг от двери язычный командный голос. Где этот Белоконь прячется? А ну? В кабинет вваливается полковник Толстиков, тот самый погранец с красным надменным лицом, который когда-то на совещании в ЦК требовал перевода факела под управление главпура. Короткие волосы на голове по-бунтарски топорщатся, усы под носом тоже, а злые глаза бегают из стороны в сторону. «Белоконь, твою мать!» – трубит он, упирая руки в бока. «Это ты или это не ты, Вилен?» – удивленно восклицает майор Толстиков. «А ты откуда взялся?» Они бросаются друг к другу и крепко обнимаются. «А ко мне приходит этот ваш Брагин вчера», – громыхает полковник Толстиков. Притаскивает ящик коньяка. «Ну, я думаю, какую-то пакость затеял. Взяткой хочет мне, стало быть, рот заткнуть. Да, Брагин. Он поворачивается ко мне и грозит мне пальцем. Никак нет, улыбаюсь я. Подарок – это не пакость. Подарок – это всегда хорошо, особенно когда от души. Ладно, тебе, знаю я», – качает головой громогласный полковник и снова поворачивается к майору. «Ты с ним поосторожней, он, говорят, внук внебрачный». Толстиков поднимает палец и тычет им в потолок. «Врут, парирую я. Вот, короче, приходит ко мне этот внук и говорит, так и так, товарищ полковник, у нас будут изменения в ближайшее время, Скачков уходит замом к Злобину, а на его место приходит боевой командир, прекрасный человек, офицер с большой буквы и все вот это. Ну, ты понимаешь, я, говорит, прошу, чтобы от имени управления вы поддержали нашу кандидатуру. Я спрашиваю, мол, кто такой, а он отвечает, так, мол, и так, майор Белоконь. Нихера себе, думаю, какой такой Белоконь, не Вася ли? А он мне говорит, так точно, Вася, ну, то есть Василий, говорит, Тарасович. Я и обалдел, да где ж ты его нашел, говорю, милый Брагин. А он докладывает, мол, служил под его началом, имел, значит, честь. Ну и все, когда, спрашиваю, прибывает твой Белоконь? Завтра. Это сколько ж мы с тобой не виделись, а Вась, даже и не сосчитать, улыбается Белоконь. Столько и не живут, наверное. Да, точно. Ну ничего, теперь значит будем часто видеться. Я же начинал у него замполитом. Мы с ним вот так вместе были. Полковник сцепляет руки в замок и трясет перед нами, демонстрируя крепость их былых уст с майором. «Ну, тогда за встречу», — говорю я и снова разливаю коньячок. «Господа офицеры, накатываю еще по маленькой, закусывают и продолжают восхищаться невероятными фортелями, которые частенько выкидывает судьба. Потом Толстиков уходит к себе, предварительно договорившись, что Белоконь придет к нему домой на ужин и познакомится с детьми, а жену Толстиковскую он и так знает, она с тех пор еще с ним. Когда полковник убывает, мы, посчитав майора морально готовым, вываливаем на него все, что касается обязанностей начальника факела. «Ребят», — качает он головой, — «я не потяну, правда, тут столько бюрократии, и с теми надо, и комсомол, и ДСАФ, и региональные власти, и войска. Я обычный офицер, мне это все чуждо. А если, товарищ майор, Родина дает вам приказ, наезжаю на него я. Вы что, перед лицом мелких проблем и Родине откажете? Да что за разговор такой? Это шантаж. Да, это шантаж. Слушай, Василий, — говорит Скачков, — я тоже, когда пришел, был майором, причем в отставке, и никогда административной работой не занимался, если за такую не считать преподавание в училище. Но ничего, справился. А мы ведь с Егором все с нуля поднимали, на себе тащили. Да что мы, вообще-то это полностью его детище. От задумки до первых шагов и вот до сего дня. Мы в области начинали, не в Москве, и связи еще не было никаких. И вот смотри, почти за 2 года сколько всего сделано. Так что ты тоже сможешь, тем более, что Егор никуда не уходит, он с тобой будет. Ирина Новицкая, секретарь ЦК комсомола, мировая баба, между прочим, все знает, все понимает, она тоже поможет. Так что давай, не ломайся и соглашайся. Ну, допустим, я соглашусь, — отвечает Белоконь. Только я понять не могу, почему я в вашем деле полный ноль, а у вас тут народу вон сколько, немерено, и все толковые и смелые. Не проще вам взять того, кто уже в деле? Тут Вася, — говорит Тимурыч, — такое дело, это как в разведку идти. Нужен человек, которому Егор, как себе, может доверять. Тот, кого он в деле видел, и чтобы не просрал все. Командир нужен, а не просто хороший человек, и тренер по самбо заодно. Тимурыч улыбается. Так ты меня в деле-то не видел? — поворачивается ко мне Белоконь. Все, что надо, я видел. Да у меня ведь чуйка, Василий Тарасович. Вон, хоть у Виталия Тимуровича спросите. Ладно, у нас есть 2 недели, вы с дороги, только прилетели, не ели еще толком. Давайте так, сегодня отдыхайте, но не просто так отдыхайте, а думайте над нашим предложением. Сейчас мы едем обедать, а потом я оставляю вас в покое, но только до завтра. А завтра вы говорите о своем решении, мы надеемся, что оно будет положительным, и тогда начинаем вас натаскивать и готовить. А если нет, — спрашивает он, — ну, заставить мы не можем, да и не хотим, — пожимаю я плечами. Если не захотите, просто посмотрите Москву, погуляйте, я вам программу организую, об этом не беспокойтесь. Поехали. Виталий Тимурович, поедете? Ну, давай, поеду. Мы возвращаемся в Москву и заваливаемся в ресторан, садимся, заказываем разносолы, коньячок опять же. Белоконь не теряется. Я понимаю, что в ресторанах таких он не часто бывает, да и вообще в ресторанах, не только таких, в общем, держится достойно. Официант ставит перед нами салаты, и мы приступаем, вернее, собираемся приступить. Я уже беру в руку вилку, но тут подбегает Витя. Егор, на пару слов. Извините, товарищи, я на минуту, — говорю я, вставая из-за стола. Мы отходим в сторонку. Слушай, там звонит Щурбанов. Говорит, очень срочный вопрос, нужно срочно переговорить, прямо немедленно, он уже сюда едет, и просит, чтобы ты спустился. А где он хочет говорить? В машине. Да, понял, идем. Сейчас скажу только, что отойду. Я ловлю официанта и даю ему денег с запасом, поскольку опасаюсь, что могу задержаться с Чурбановым. Товарищи офицеры, — говорю я Скачкову и Белоконю, — я прошу прощения, срочный разговор. Я на некоторое время вас оставлю, заказывайте все, что хотите и сколько хотите. Виталий Тимурович, проследите, чтобы Василий Тарасович не стеснялся, а я, как освобожусь, сразу прибегу. Я выхожу из зала ресторана и в сопровождении парней спускаюсь вниз. Чурбановская чайка уже стоит рядом с гостиницей. Я беру глушилку из своей тачки и сажусь к Чурбанову. Ничего себе охраны у тебя, — кивает он. «Привет, здравствуйте, Юрий Михайлович», — отвечаю я и врубаю глушилку. «А, правильно, молодец. Слушай, не знаю даже, как и сказать, случилось что-то, хмурюсь я, с Галиной все в порядке, да что с ней сделается, недовольно машет он рукой, тут вот какое дело, не знаешь даже, кому и сказать-то, был, чтобы не навредить, Щелоков, я молчу, не перебивая и давая ему собраться с мыслями, в общем, он сделал левую экспертизу, сфабриковал, понимаешь, я киваю, эко не видали, что тут не понять-то, и по результатам экспертизы выходит, что Суслов, он замолкает и смотрит мне в глаза. В общем, в теле найден сильнодействующий яд, и типа точно такой же яд найден в таблетках, которые он употреблял от давления. Понимаешь меня? Понимаю, киваю я, очень хорошо понимаю. Остается разобраться, против кого он хочет использовать эти данные. Знаете, знаю, кивает Чурбанов. И что знаю, и как, скажете? Он вздыхает и, взяв из моей руки глушилку, крутит ее в руках. Хорошо, кивает он, скажу. Самое поразительное во всей этой истории, что только тебе я и могу сказать. 17. Против лома нет приема. Чурбанов еще раз вздыхает. Он хочет выбить Андропова. А вам это не кажется странным, Юрий Михайлович? Зачем ему сейчас топить Андропова? От него никакой реальной угрозы уже не исходит. Да и он уже не был руководителем конторы, когда с Сусловым случилось то, что случилось. В общем, личная неприязнь, невесело усмехается он. Хочет, пока есть возможность, разделаться раз и навсегда. Считает, что нельзя упускать возможность. А как он разделается, я не совсем понимаю. Ну, есть у него на руках результаты экспертизы. Ну и что? Что дальше? Он с генеральным прокурором в заговор вступил? Да, кивает Чурбанов, с генеральным. Только не с прокурором. Тебе объяснять что ли нужно? Он показал Ильичу и расписал живописно. Расцветил яркими мазками, добавил настроение и укрупнил мелкие детали. Ильич дал добро, так и сказал, даю добро, а прокурор тем более даст. Я хмурюсь, соображая, что сделать, будет брать без шума. Во дворе дома начали срочно водопроводные трубы раскапывать. Авария. Представляешь, какое совпадение. Во дворе хотят брать, Андропов же на даче живет почти все время. Это предусмотрено. Дома будет. На даче тоже какие-то проблемы. Завтра утром, при выезде на работу. Цопцами. А зачем так мудрено? Ну, шеф опасается, что связи остались и он может КГБ призвать на помощь. А вы как думаете? Я, усмехается Чурбанов. Я что-то сомневаюсь, что Злобин помчится ему на помощь. Ему, на самом деле и Андропов, и Щелоков поперек горла стоят. Оба. Щелоковская операция, конечно, на всю контору тень бросает. Но учитывая недавнее решение Политбюро, думаю, он поможет Щелокову утопить Андропова. Тем более, что сам он человек новый, в должность официально вступил уже после кончины Суслова. Не знаю, мне так кажется. А тебе, мне, вообще-то не кажется. Я уверен, что Злобин охотно включится в травлю Андропова. Выбросит его и будет управлять Горбачевым, как марионеткой. Попытается, во всяком случае. Его, конечно, можно попробовать натравить на Щелокова, объяснив, что тот наносит удар не только по Андропову, но и по Злобину, как его ставленнику. Да только такой примитивный развод может и не сработать. Тут 50 на 50, и если Денира заключит союз с Щелоковым, игра станет очень и очень непростой с учетом того, что опереться мне, по большому счету, будет ни на кого. Ну, и что тебе не кажется? Проявляет нетерпение Чурбанов. Мне не кажется, повторяю я абсолютно уверен, что для того, чтобы занять место министра, лучше момента и не найти. Брежнев знает, что вы в курсе. Откуда у вас информация? От Щелокова. Хорошо. Ну, тогда решайтесь. Другого случая может и не быть. А я через Андропова подтяну контрольную комиссию. У них накоплены отличные и просто убойные материалы на вашего шефа. Чурбанов отворачивается и, прикрыв глаза, откидывает голову на подголовник. Он массирует пальцами виски и молчит. Прикидывает. Юрий Михайлович, вырываю я его из пугающей неопределенности. У вас есть надежные люди? Нужно вскрыть махинацию, арестовать тех спецов, кто подтасовал данные и слепил липовые бумаги. Арестовать и быстро расколоть. Тихо, абсолютно бесшумно. А потом накрыть Щелокова. Накрыть и немедленно доложить в ЦК. Поставить в известность всех членов Политбюро, прокуратуру и потом уже Злобина. А заодно бы каким-то образом и Горбача макнуть в это дело. Да только это вряд ли. Горбача, собаку, сюда не приплетешь. Охрану Андропову я дам. Захват министра осуществить помогу. Лучше его в дороге взять, чтобы сразу изолировать от своих людей. Вот, что я об этом думаю. По-моему, ситуация идеальная, и если бы Николай Анисимович Щелоков ее не сконструировал, нам бы самим стоило это сделать. А ты почему так критично к нему настроен, к Щелокову? Критично, потому что, думаю, подобные методы работы крайне деструктивные, рано или поздно, могут привести к очень плохим последствиям не только для конкретных деятелей, а для государства в целом. Понимаете меня, а вообще-то, мне Щелоков, по большому счету, безразличен. Особой любви к нему у меня нет, ненависти, впрочем, тоже. У него ко мне, не знаю, когда-то была, но, возможно, он уже все это позабыл. В этой истории меня больше волнует положение Андропова, которое неожиданно оказалось не слишком-то прочным. Его ставленник обошел его на повороте и больше в нем не нуждается. И это объяснимо. Огромного и мощного ресурса в виде конторы у Андропова больше нет. А те, кто от него зависел, занимают сейчас выжидательную позицию демонстративного нейтралитета. Я поднимаю руку и смотрю на часы. 3:30. Ну, Юрий Михайлович, вы со мной или против меня? Улыбаюсь, поворачиваясь на сиденье и глядя в упор. Решайтесь. Наше дело правое. Мы должны невиновного человека защитить. Это ваша работа, вообще-то невиновных на этом уровне не бывает. Должен бы уже и понять кое-что. Ясное дело, нет невиновных, соглашаюсь я, кроме вас и меня, а остальные, хорошо, резко отрубает он, сметем Щелокова. Вы, Юрий Михайлович, у меня самые добрые чувства вызываете, ободряющим тоном говорю я, потому что вы человек умный, хваткий, но порядочный, а это в наше время большая редкость. Это ты к чему? Хмурится он, к тому, чтобы вы, приняв правильное решение, даже не думали в нем сомневаться. Министерское кресло – это ерунда. Я знаю, что вы служите не ради постов и наград. Вы за дело радеете. Это нас с вами объединяет. И значит, мы с вами вместе добьемся огромных результатов. Не для себя лично, а для страны. Он смотрит с недоверием. Напрасно вы сомневаетесь в моих словах. Я ведь от души говорю. Как думаю, так и говорю. Ладно, не будем терять ни одной секунды. У нас обоих дел выше крыши. Вечером встретимся. Я подъеду. Поговорим в машине. Дайте руку. Он протягивает, и я молча ее пожимаю. Крепко и весомо. Наши взгляды пересекаются. Чурбанов смотрит твердо и уверенно. Вот и хорошо. Лишь бы не передумал в самый неподходящий момент. Я поднимаюсь в ресторан и ставлю глушилку на стол. Не быстро ты, качает головой Скачков. Мы уже все. Кофе ждем. Это что? Кивает Белоконь. Глушилка. Создает помехи для электроники, чтобы не подслушали и не записали. Тут же иностранцев много, вот специальные службы и не дремлют. Пишут 24/7. Чего пишут? Все разговоры. Ладно, Василий Тарасович, отдых на сегодня отменяется. У нас утром серьезная операция. Какая еще? Хмурится и подбирается Скачков. Сейчас расскажу. Смотрите, я сейчас майора забираю и везу в ЦК, а вы поезжайте на Кутузовский 26 и посмотрите, ведут ли там ремонтные работы. Оцените обстановку. У нас будет задача завтра рано утром, время уточню позже, подъехать колонной и сопроводить ответственное лицо к месту его работы, не допустив вмешательства и предотвратив попытки задержать, помешать, имитировать арест. Группа злоумышленников под видом работников МВД попытается провести захват важного лица. Это первая часть. Вторая часть. Перехват другого лица, выезжающего с этого же адреса и сопровождение в следственные органы.